Весна света. Это мое счастье — радоваться солнцу так сильно. В Москве уже лет 30 и больше я наблюдаю чудесное время, названное мною весной света, когда первый воробей запоет по-своему в стенной печурке. Жёлоб высунет из себя ледяной язык и с него закапает. И поперек тротуара побежит первый маленький ручей. После великих событий нового времени я заметил, что люди много любовнее стали относиться к весне света. И многие даже впервые поняли великую прелесть этого времени. Лет 50 я уже веду пропаганду весны света. 18 января утром было -20. А среди дня с крыш капало. Этот день весь с утра до ночи как бы цвел и блестел, как кристалл. Ели, засыпанные снегом, стояли, как алебастровые, и весь день меняли цвет от розового до голубого. На небе долго провисал обрывок бледного месяца, внизу же по горизонту распределялись цвета. Все в этом первом дне весны света было прекрасно, и мы провели его на охоте. Не первый увиденный грач весной, самое главное, не скворец, а главное это, чтобы нога твоя встретилась с землей. Вот как только ступил своей ногой на то место, где показалась земля, сразу и почувствуешь все. И все весны, какие были у тебя раньше, соединятся, и ты обрадуешься. Опять над Москвой в солнечных лучах поднимаются дымы, как крем и безе со сбитыми сливками, и чирикают воробьи. Весна света и мимозы на улицах. День за днем такие сверкают, что и во сне не приснится. Запрыгали девочки на веревочке. Свет в Москве обнимает человека и несет. Дома сверкают на свету и радуются тени. Свет и тени — все хорошо. Вчера весь день и солнце село, все было в сиянии, все было как осанна, и весь день по ярко-белому в звездах и голубому ходили мы по земле, как в небесах. Весной, как бы ни было плохо в природе, какой бы ни был тусклый день, все равно весь день так не простоит и переменится к лучшему. Тебе тут делать нечего. Садись в седло, сложи поводья и знай, что приедешь к хорошему. Осенью другое дело. Тут все зависит от тебя самого. Какой ты запас богатства, как ты его в себе доберег. Было время, я ездил, ехать мне теперь не нужно. Природа сама едет ко мне. Вот она уж нашла меня и в Москве. Началась весна света, и в полдень от железных крыш начинается капель, и растут февральские сосульки. Каждый год весна приходит по-иному, и я новой весне уже начинаю делать свои записи. Каждая весна другая, и по-другому записи. Из этих записей вырастают все мои рассказы, новеллы, повести. До солнца леса оделись инеем. И когда солнце взошло, некоторые крупные кристаллы инея на деревьях загорелись и так ярко, что нельзя было отличить от них забытую электрическую лампочку. Тишина, мороз, свет, аромат мороза и солнца, торжество. Так до самого апреля оставалась весна света. В Москве и на Москве-реке под мостом в воде целый день вниз головой движутся люди. Окно с утра непроницаемо матовое, и по матовому сверху устремляются вниз капельные ручейки, и сквозь них блестит золото наступающего дня весны света. Пусть же нельзя мне туда, пусть там царствуют. Я знаю, меня там не забудут, и до меня это дойдет, и тоже поднимет и унесет куда-нибудь. Вместо февральских метелей стоят мартовские солнечные дни весны света. Я не знаю, что может быть лучше на свете, множество людей, залитых солнцем, протекающих где-нибудь через площадь, из одной большой улицы в другую. За окном моим, под черной железной планкой балкона, привесились четыре большие, тяжелые, светящиеся капли. И светят мне, как посланники весны. И говорят мне по-своему, на понятном только мне языке: мы, посланники этой новой весны, приветствуем тебя, старого посланника своих отцов и дедов, и просим тебя, старого человека, возьми нас и покажи нас людям молодым, рожденным любить этой новой весной. Милый свет утренний, когда люди все спят, Это весеннее. Тут свет один с тобой. Он твой близкий, единственный друг. Начинает с тобой новое дело.